Все затихли, ища глазами Шевчика. Кромовой даже перегнулся в зал. Но Григория в клубе не было. Испугался, досадливо поморщился Кромовой. Но тут же улыбнулся и деланно веселым голосом добавил. «А я и забыл, что послал товарища Шевчика по важному делу. Но перед этим он сам говорил мне, что батрачил у Горицвита, столярничал, и тот ему вместо платы дал две плохенькие стамески. На, мол, тебе, Боже, что мне не гоже. Поступил как типичный эксплуататор. Понятно теперь, какой это середняк? Эксплуататор!» — выкрикнул он и повернулся к Очерету. «Классовую зоркость потеряли вы, гражданин!» Затем предложил Бондарю. «Ставь на голосование». «Не поставлю», — решительно сказал Бондарь. «Со мной никто не советовался о дополнении списка». «А кому же придет в голову советоваться? С родственниками кулака», — ехидно усмехнулся Кромовой. «Чтобы ему до вечера передали, как сплавить добро?» «Дозвольте мне слово», — попросил Марко Григорьевич. «Прошу, товарищ Синица», — расплылся в улыбке Кромовой. «У вас, надеюсь, никаких родственных чувств кулачью нет?» «Чего нет, того нет», — согласился старый пасечник, тряхнув большой бородой. «Отец, не трожь», — спросонья пробормотала Соломея. Чей-то смех робко прозвенел в напряженной тишине. «Я думаю», — заговорил пчеловод, — «из Дмитра такой кулак, как из меня турецкий султан». Теперь засмеялись все. Но Кромовой тотчас обрезал смех. «Над чем смеетесь? Над отсталостью своей? Я уважаю честного труженика, товарища Синицу», — с улыбкой заговорил он, стараясь перетянуть на свою сторону собрание. «Но, живя постоянно в лесу, Марко Григорьевич, как одинокий камень, оброс мохом. Жизнь проходила мимо него, и он не во всем может разобраться. Надо помочь ему по-новому осмыслить события. Кулак не всегда таков, каким вы привыкли видеть его на плакатах, с ножом и обрезом, зубастый, с глазами на выкате». Говорил Кромовой с жаром, пространно, приводил все новые примеры и снова нападал на семейные связи, на отсталость, на притупление классовой бдительности. Но его снова перебил старый пасечник, который поднялся с уснувшей внучкой на руках. «Вот вроде бы и славно побалакали про бдительность, про то, как громить, корчевать. А потом шиворот на выворот все пошло. Ухватились за душу, — говорит Свита. — Что же вы, забыли про хлеб насущный? Шибете таких хлеборобов, как Дмитро Горицвит, и, глядишь, станет нашей долей безхлебье. Вы-то ведь не будете надсаживаться ни над плугом, ни над урожаем, разве что на граммы раздробите да рассыплете его. А кому же это надо?» Мертвая тишина повисла надо всеми, и чей-то вздох прозвучал, как выстрел. Кромовой, понимая, что происходит под чубами мужиков, ударил ребром ладони по столу. «А это уже, Марко Григорьевич, выпад. Вражеский выпад. Не знаю, по недомыслию это, или, может, что и похуже таится тут. Разберемся. Хоть и не хотелось бы передавать это в другие инстанции», — пришиб он страхом крестьянские головы. «А теперь вернемся к предыдущему вопросу. Поскольку председатель собрания отказался от своих обязанностей, об этом мы в другой раз поговорим основательнее. Ставлю на голосование». Он знал, чувствовал, что, несмотря на все его красноречие, рук против Горицвита подымется мало, и повернул дело иначе. «Кто против раскулачивания Горицвита?» — спросил он и стал считать. «Раз, два, три, четыре. Словом, меньшинство. Пошли дальше, время не ждет». «Дайте мне слово», — крикнул Кушнир. «Не дам, время не ждет». И что он знал про время? Глава 8. Варивон еще до конца собрания кинулся к Горицвитам. Стал на пороге, весь в снегу, затопал ногами. Дмитро дратвой подшивал шлею. «Пойдем на ту половину», — кивнул головой Варивон. «Дело есть». И Дмитро понял, случилось что-то чрезвычайное. Он молча выслушал друга, побелел, глаза расширились. Но первые же его слова удивили Варивона. «Выпьешь со мной или побоишься теперь? Чего мне бояться? Только не время? Ничего». Дмитро достал из шкафа водку. Выпили по чарке. Очерец с опаской смотрел на бледное лицо друга, знал, что внутри у него все кипит, и довольно одного слова, чтобы Горицвит вышел из себя. Чего доброго пойдет выслеживать Кромового? И того глазастого не пожалеет, и себе жизнь загубит. Дурная кровь у него в жилах, — подумал Варивон и спросил. — Ты что же думаешь делать, Дмитро? — Что? — точно проснувшись, переспросил Горицвит. — Запрягу сейчас лошадей, да в столицу махну. — Так уж прямо и в столицу. — А что? У твоего Кромового правда искать? — Он, поверь, либо спятил, либо враг наш. Ну, выпьем еще на дорогу. Дмитро уже стоя опрокинул чарку, стекло застучало о зубы, капли водки пролились на сорочку, рука дрожала. Когда запрягал лошадей, во двор вышла мать. «Дмитро, куда ты?» — спросила она с тревогой, видя, что с сыном творится что-то неладное. «За своей долей, мама!» — невесело усмехнулся Дмитро и, захлебываясь, рассказал все. «Нашлась-таки Каинова душа!» Позарилась на наше трудовое. Сафрона Ворчука Данько не раскулачивает, а за меня взялся. Не бывать этому никогда. Дакия сказала это так спокойно, что сын даже удивился. Правда, на нашей стороне. Тебя наша власть не обидит. А Кромовой проходимец. Только больно разошелся. Поезжай, сынок. Она поцеловала его в лоб и вздохнула. Спеши. Дмитро вернулся в хату, подошел к кровати, где, спокойно улыбаясь, спала Югина, едва коснулся губами ее лба, вздохнув, поправил разметавшиеся косы жены, потом низко склонился над люлькой, выпрямился и вышел. Мать сама настежь отворила ворота, еще раз обеими руками обняла сына за шею, прижалась к нему щекой, трепетной, как струна. Дмитро бросил в легкие на подрезах санки котомку с едой, ружье и поехал сквозь метель. И только теперь его охватила такая гнетущая тоска, такая боль, что хотелось упасть в санки, уткнуться головой в солому и заплакать, зарыдать, заголосить. Казалось, вот-вот оборвется жизнь, и санки, заносясь на скользкой колее, вывезет его не к темной стене леса, а на тот свет. И полозья скрипят не по мерзлому снегу, а по его наболевшему телу. Холодной ладонью он вытер пот со лба, вздохнул и взял в руки, как заиндивившие вожжи, свои чувства и заботы. А они сопротивлялись, мотали его, как метель мотает дерево, гнули к земле, наливали голову расплавленным свинцом. Но тот перевал, когда хочется зарыдать, ту боль, которая плугом перепахивает душу, Дмитро уже преодолевал. Крепло сопротивление, прояснялся разум. Огромная, кричащая несправедливость заставила его оглянуться на свою жизнь, увидеть то, что раньше было незаметно, то, что уходило, как полая вода. Оценить жизнь, как мы в голодное время ценим вкус черного горестного хлеба. По узкому руслу текло его прошлое. Так и не смог он выплыть на широкий плес. Но он любил жизнь и людей, и природу. Все хорошее радовало его. Чужие печали печалили. Несправедливость выводила из себя. Он не был спокойным, холодным наблюдателем, который и пальцем не пошевельнет, чтобы пособить кому-нибудь в горе. если на его поле появлялся новый сорт семян, через год его уже имели соседи. Помогая кому-нибудь, он никогда ничего не требовал взамен. А кто так любил работу, запах колоса и вкус зерна? Нет, если бы односельчане заглянули к нему в душу, они поняли бы одно – он хотел людям добра. Но натура у него замкнутая. Он не из тех, кто легко раскрывается, нравится людям. Переделать себя поздно уже.